Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы рассмотрели несколько стихов из книги Притч, относящихся к поведению людей, которые названы глупыми или неразумными. Это верно, что человек не живет для себя только, поэтому его поведение непременно влияет на других людей. Глупые дети влияют отрицательно на имя и честь их родителей и родственников. Мужа и жены, поступающие неразумно, нарушают мир дома, а также и христиане, поступающие неразумно, унижают имя Господа Иисуса Христа. Книга Притч является весьма практической книгой. То же самое можно сказать и о посланиях апостолов. Наряду с удивительной глубиной духовных истин, послание также содержит в себе призывы. Ходить достойно звания, к которому мы призваны. Ефесянам 4 глава 1 стих. Мы упомянули на прошлой неделе о шести очевидных доводах, что глупый, согласно Священного Писания, будет поступать в жизни глупо. Я кратко повторю их. Первый. Бог объявил, что человек является глупым, если он надеется только на самого себя. Притчи 28 глава 26 стих. Второй. Бог объявил, что человек, смеющийся над грехом, глуп. 14 глава 9 стих. 3. Бог объявил, что человек глупый, если он отвергает совет и наставление. 15 глава 5 стих. 4. Бог объявил, что человек глупый, говорит ложь. 19 глава 1 стих. 5. Бог объявил, что человек глупый, приносит стыд и скорбь родителям. 17 глава 25 стих. И 6. Бог объявил, что человек глупый, если он говорит, что нет Бога. Псалом 52, 1 стих. А на другой стороне монеты мы видим указание из Слова Божия на истинную духовную мудрость, которую проявляет верующий в Бога христианин. Он в противоположность глупости проявляет 6 актов мудрости, доказывающих, что он мудрый человек. Определим их. Во-первых, блажен человек, который уповает на Господа. Псалом 2, 12 стих. Это подтверждает притчи 30 глава 5 стих. Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Итак, страх Божий, который является началом мудрости, 1 глава 7 стих, побуждает уповать на Господа. Вручить Ему все наши проблемы и тяжести жизни, зная, что Он – будет руководить путями христианина. Но позвольте мне прибавить, мы не только вручаем проблемы Господу, но Он ожидает Его руководства и повелений, потому что мы уповаем на Него. Во-вторых, человек мудрый, когда он признает свои падения и грех пред Богом, и в смирении духа просит прощения, очищения и восстановления, он сознает, что праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Притча 14 глава 34 стих. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Притча 21 глава 12 стих. Новый Завет учит весьма ясно, что если грех исповедан пред Господом, приходит благословение, прощение кающемуся. Вспомните слова Первого послания Иоанна, 1 главы, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, неправедности». В-третьих, мудрый человек принимает обличение и наставление. «Розга и обличение дают мудрость», сказано в притче 29 главе 15 стихе. А в 12 главе 15 стихе читаем: «А кто слушает совета, тот мудр». Апостол Павел был особенно верен в служении, научая, наставляя, ободряя и предупреждая верующих в отношении Слова Божия. В одном случае он заявил: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Деяния апостолов, 20 глава, 27 стих. Поэтому он чувствовал себя свободным от крови всех человеков. Никто не мог обвинить его, что он не был старательным свидетелем о Христе. но в то же время он говорит, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние по знанию истины. 2 Тимофея, 2 глава, 25 стих. Замечательное место Священного Писания в связи с желанием человека получить совет и наставление в познании истины находится в Деянии апостола, 18 главе, с 25 по 26 стих. Речь там идет об Аполлосе. Он был сильный проповедник, знавший Писание в отношении Израиля. Он искренно свидетельствовал о смерти, погребении и воскресении Господа Иисуса Христа, призывая души к покаянию. Однако он имел недостаточное знание Слова Божия и евангельской вести о спасении. И вот скромные верующие, Прискила и Акила, которые сидели у ног апостола Павла и познали чудную истину Евангелия, взяли его к себе и объяснили ему о пути Господнем с большей ясностью и полнотой. Если бы Аполлос был горд, надменный и глупый человек, он сразу же отверг бы эти наставления кротких верующих. Но Писание говорит нам, что он любезно выслушал их советы и наставления, потому что сердце его желало принять откровение, которое Господь хотел ему даровать. Воистину, Аполлос был мудр. Может ли это быть сказано о нас и обо мне, что вы мудры, потому что являетесь готовыми принять совет и наставления, которые приходят к нам от Духа Святого для назидания нашего? Смиренным Господь готов даровать больше мудрости и познания, дабы мы больше познавали Его величие. В-четвертых, тот человек мудрый, который научился хранить уста свои, дабы не говорить злых слов. В притче 10 главе 31 стихе сказано, «Уста праведника источают мудрость, уста праведного знает благоприятное». Благословен тот христианин, который знает, как обуздывать свой язык и не говорить зла. Апостол Петр говорит так, «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». 1 Петра, 3 глава, 10 стих. Воистину Новый Завет и притчи предупреждает и призывает любящих Господа быть на стороне своего языка особенно внимательно, чтобы он был для благословения. В-пятых, мудрый человек приносит радость своим родителям и друзьям. Проявление их духовной мудрости приносит радость и благословение. Заметьте слова притчи 29 главе 3 стиха. «Любящий мудрость радует отца своего», а также и в притче 10 главе 1 стих. «Сын мудрый радует отца своего». Возможно, что когда Соломон писал эти слова, он имел скорбь по причине своего непослушного сына на пути греха. Из Священного Писания мы знаем, что его сын занял престол, поступал весьма неразумно, на вред самому себе и всему народу. В-шестых, мудрый человек сознает свою ответственность пред живым Богом, чтобы служить ему, почитать и повиноваться ему. В прямом контрасте с человеком, говорящим, что он не имеет места для Бога в своей жизни. Праведные в сердце приятны Господу, потому что они удаляются от зла и боятся Господа. Притчи 3 глава 7 стих. Мудрый человек, признающий, что есть Бог, что он ищущим его награждает, вручает все в его руки. Какая радость знать, что живой Бог руководит нами на путях наших и приведет нас в вечное блаженство в Его присутствии. Апостол Павел свидетельствует об этом факте, что начавший в нас доброе дело будет содержать его до дня Христова. Филиппийцам 1 глава 6 стих. Несомненно, такой человек мудр, если он не препятствует Господу управлять его жизнью, и усовершенствуя то, что Дух Святой мудрый, начал творить в нем в связи с его спасением во Христе. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Притчи, 24 глава, 5 стих. В-седьмых. Тот человек мудрый, который сознает, что истинная мудрость начинается в страхе Божьем, от него она исходит. Обратите внимание на слова притчи 2 главы 6 стих. Ибо Господь дает мудрость из уст Его знание и разум. Мы должны искать лица Его в смирении духа нашего, так как мудрость истинная от Него исходит. Поэтому мы должны просить Его даровать нам эту мудрость, которая поможет нам ходить путями Его и избирать то, что угодно в очах Его. Какая чудная возможность дарована нам, детям Его, чтобы мы получили мудрость, о которой мир этот ничего не знает. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 1 главе свидетельствует о Евангелии спасения, которое некоторые считали глупостью, но для уверовавших, пробужденных тем Евангелием, искупляющей любви, эта весть стала силой Божией. Мудрость Божия открылась в величайшем даре Его возлюбленного Сына, Спасителя нашего, который на Голгофе искупил человечество жертвой своей крови. Многие погибают во грехе, сегодня отвергают Бога или не хотят слышать о Его вести искупления. И в то же время они считают себя мудрыми. Да, они мудры в своих глазах, самообмане и тщеславии, но истинная мудрость, согласно Слову Божию, открылась в Боге, и она является даром от Него, который дети Его получают по вере. Мы уже упомянули, что Библия говорит, если кому не достает мудрости, то пусть он просит у Бога, дающему щедро, для добра и для благополучия нашего. Посему, если мы читаем книгу «Притч», то мы можем не почувствовать, что это чудное собрание мудрых изречений имеет определенное поучение для нас и для вас, и для меня, даже и в наши дни. Хорошо обратить внимание на слова одного автора. Чем люди умнее в делах этого мира, тем они весьма менее знают о мире грядущем, загробном. И еще один человек сказал так. Бог дает людям мудрость, как золото. Дом сокровищ его – это не монетный двор, а богатое место золотых приисков. Аминь.